Гектор и Хейзел стояли на крыле мостика Золотого гуся. Он обнимал ее одной рукой, Хейзел льнула к его груди. Они молча смотрели, как подходят последние шлюпки с моряками, которых колонна Сэма Хантера освободила из тюремных загонов на берегу. Моряков перевозили на их корабли в заливе. Убедившись, что женщины и дети бежали из города, Хейзел очень определенно настояла на предварительной проверке. Люди Сэма поджигали лачуги. На большую часть захваченных пиратами судов уже вернулись экипажи и проверяли двигатели, готовясь к отплытию. У 8 судов, много лет простоявших на якоре, двигатели проржавели, корпуса насквозь проела ржавчина, и выхода в море они не выдержали бы. Гектор приказал затопить их, чтобы лишить пиратов даже самой скромной прибыли. Когда открыли кингстоны и вода хлынула внутрь, одни перевернулись, другие просто затонули. Их мачты виднелись над поверхностью воды. Наконец по берегу спустились к морю бронированные амфибии Сэма Хантера и поплыли к гусю, оставив город гореть. Хейзел нарушила молчание. «Итак, дорогой, дело сделано», — сказала она почти шепотом. «Почти, но не совсем. Осталось еще одно», — ответил Гектор, и она повернулась в кольце его рук и посмотрела ему в лицо. «Знаю. Я все время боялась этой части». Она вздохнула. «Где он?» «Тарик поместил его в арсенале в закрытой части корабля. Надо сразу покончить с этим, пока я не потеряла остатки мужества». «Мы сделаем это только в море», — ответил он. «Мужества нам хватит. Мы в долгу перед Кайлой и Грейс». «Знаю», — прошептала Хейзел и пошевелилась у его груди. «Мы должны восстановить справедливость. Без этого нам не знать покоя. Когда мы должны это сделать?» «Отплытие сегодня вечером. Завтра на рассвете, когда нас не будет видно с берега». «Только ты и я?» — негромко спросила Хейзел. «Больше никто?» «Многие пострадали», — напомнил Гектор. «Тарик, Пэдди и Настя». «Хорошо, но это должна сделать я. Это мой священный долг». Солнце садилось, и света едва хватало, чтобы разглядеть канал, когда Золотой гусь вывел конвой разнообразных судов из залива Ганданга-Бэй. Всю ночь они шли на юго-восток. На следующее утро еще затемно Гектор и Хейзел приняли ванну и переоделись в чистое, потом выпили по чашке крепкого черного кофе, молча стоя в маленькой кухоньке при помещениях владельца. Ровно в 5 утра в дверь постучал Тарик, и Гектор открыл ее. «Все готово», — сказал Тарик. «Спасибо, старый друг». Гектор оставил его в дверях и вернулся к Хейзел, сидевшей на кровати. Она подняла голову и посмотрела на него. Такого цвета глаз Гектор у нее никогда не видел. Они были голубыми, холодными и бессолнечными, как арктическое море. «Да?» — спросила она. «Да», — ответил он и, взяв Хейзел за руку, поднял, подвел к лифту, и они спустились на самый нижний уровень. Когда дверь лифта открылась, Гектор взял Хейзел за локоть и вывел на кормовую палубу. Часть палубы огораживал занавес из тяжелого брезента. Тарик шел впереди, он открыл в брезенте клапан. Когда все вошли, он снова его закрыл. Здесь ждали Пэдди и Настя. Пэдди сидел на складном брезентовом стуле, грудь обмотана хирургической липкой лентой, правая рука на перевязи. Настя стояла за ним, положив руку ему на плечо. Гектор и Хейзел встали по другую сторону от Пэдди. Гектор взглянул на Тарика. «Веди Адама», — приказал он. Тарик вышел через клапан в брезенте и почти сразу вернулся. За ним 2 бойца кроссбоу вели Адама. Ноги у него подкашивались от ужаса. Охрана почти волокла его. Они поставили его на колени перед Хейзел. Гектор кивнул им, и они отошли и встали у выхода из огороженного пространства. Адам стоял на коленях перед Хейзел и Гектором и мрачно смотрел глазами, полными слез. Черный чемоданчик по-прежнему был прикован к его запястью. Адам обеими руками прижимал его к груди. «Почему чемоданчик еще у него?» — спросил Гектор. «Заберите». «На цепи замок с комбинацией», — ответил Тарик. «Он не отдает. Мы не можем забрать его». «Отрежь ему кисть, Тарик. Цепочку легко можно будет снять», — приказал Гектор. «Кинжалом». Тарик вытащил кинжал, наклонился к Адаму и взял его за руку. Адам завизжал, как поросенок, которому собираются перерезать горло. «Нет, не надо резать, я отдам!» Он положил дипломат на колени и дрожащими пальцами набрал комбинацию замка. При второй попытке цепь свалилась с его запястья. Адам пополз по палубе и обеими руками протянул чемоданчик Гектору. «Мы можем договориться», — всхлипывал он. «Я знаю, ты человек слова, Гектор Кросс. В этом чемоданчике банковские интернет-коды и пароли почти к 2 миллиардам долларов на депозитах в 26 банках по всему миру. Мы можем поделить их. Отпусти меня и бери половину». «Это не твои деньги, Адам». Ты украл их у людей, чьи суда и товары отнимал. — Тогда бери все, — взмолился Адам. — $2 миллиарда. Возьми все, но отпусти меня. — Да, я возьму все, Адам, — сказал, кивнув Гектор, — и отпущу тебя к Иблису, злому джину. Он ждет. — Забери чемоданчик, Тарик. Адам взвыл и попробовал воспротивиться, вцепившись в цепочку. Тарик повернул кинжал, и рукоятью ударил его по затылку. Адам выпустил цепочку и обеими руками схватился за голову. Тарик передал чемоданчик Гектору. Тот отставил его в сторону и сосредоточил внимание на жалкой фигуре у своих ног. «Адам, ты великое множество раз грабил, насиловал и убивал. Даже по законам шариата, которые, по твоим утверждениям, ты уважаешь, это уголовное преступление. Ты бесспорно виновен. Но одной из твоих жертв стала молодая женщина Кайла Беннек. Ты безжалостно насиловал и пытал ее. И, наконец, убил Кайлу и ее бабушку Грейс Нельсон, приказав своим приспешникам обезглавить их, и отправил их головы Хейзел Кросс с насмешливым посланием. Хейзел Кросс, дочь Грейс Нельсон и мать Кайлы Беннек, стоит перед тобой и требует возмездия. Адам поднял голову и посмотрел на Хейзел. По его щеке текла кровь от удара Тарика. Он плакал. Слезы смешивались с кровью и капали на его белое одеяние. Гектор тихо продолжал. Перед тобой стоит мать Кайлы Беннок. Она требует права на отмщение. По законам шариата, жизнь за жизнь. Прошу вас, Адам стиснул руки и умоляюще протянул их точно нищий. Это был мой долг. Я просто делал то, чего требовал мой долг перед Аллахом и предками. Пожалуйста, поймите, проявите милосердие. Гектор взглянул на Тарика и кивнул. У ног Тарика лежал свернутый кусок брезента. Тарик расстелил его на палубе. Два бойца Кроссбоу принесли тяжелый мешок с песком и поставили в центре полотна. «Адам, ложись на брезент головой на мешок», — приказал Гектор. «Нет!» — закричал Адам. «Я отдал вам деньги! Я заплатил кровный долг по закону шариата, и вы приняли плату! Вы должны отпустить меня!» Гектор достал из кобуры пистолет и рукоятью вперед протянул Хейзел. Она взяла оружие, послала патрон в затвор и направила ствол в палубу. Потом Гектор подошел к стоящему на коленях Адаму. Адам кричал: «Милосердие! Умоляю о милосердии!» Гектор взял Адама за запястье, как будто бы без малейшего усилия завел руку ему за спину и заставил Адама встать, провел к полотну на палубе и уложил на живот. «Клади голову на мешок с песком», — негромко приказал Гектор. «Песок остановит пулю, когда она пройдет через твою голову. А потом, когда тебя бросит в море, мешок потянет твое тело вниз». Адам издал невнятный вопль, Гектор вдавил его голову в мешок, и песок заглушил звук. Потом он посмотрел на Хейзел. «Готово?» — спросил он. Хейзел, она молча плакала, кивнула. Она подошла, остановилась рядом с Гектором и прицелилась в голову Адама, но ее плечи тряслись, и пистолет в руке дрожал. Она мотала головой и хватала воздух, как утопающая. Настя Воронова оставила Пэдди, подошла к Хейзел и мягко положила руку ей на плечо. «Я сделаю это за тебя, Хейзел. Меня этому учили, а тебя нет», — сказала Настя. Но Хейзел снова покачала головой. «Нет», — прошептала она. «Это мой долг перед Богом, перед матерью и перед дочерью». Она опустила пистолет и нацелила его в затылок Адама. Неожиданно ее руки словно окаменели, и Хейзел перестала плакать. Она сделала один выстрел, и больше не слышалось ни звука, кроме гула двигателей. Гектор взял из рук Хейзел пистолет и извлек магазин, достал патроны из затвора, потом обнял жену за плечи и сказал: «Все кончено. Дело сделано. И сделано хорошо. Грейс и Кайла свободны. Мы тоже». Хейзел прижалась лицом к его груди и не смотрела, как подошли Тарик и два стражника. Они завернули тело Адама в брезент и аккуратно, прочно обвязали сверток нейлоновым шнуром, потом отнесли сверток на корму и бросили. Он исчез без следа. В 30 милях за пределами территориальных вод флотилию перехватил военный корабль США «Манила-Бэй». Командор Энди Робинс недоверчиво вызвал «Золотого гуся». «Золотой гусь, это Манила-Бэй. Я могу поговорить с капитаном Стэнфордом?» «Привет, Энди», — говорит Сирил Стэнфорд. «Рад снова слышать вас, сэр. Мы получили сообщение о каком-то происшествии в Аденском заливе, в месте, которое называется Ганданга-Бэй». «Да что ты, Энди, что ж там было?» «Ну, сэр, поскольку с вами ничего не случилось, я слегка беспокоился о вас». Последовала пауза. «Вижу, вы идете не один». «Забавная история, Энди. Эти парни словно прилипли ко мне. Кажется, они заблудились». «Сколько их, сэр?» 19 по нашим подсчетам. Я получил приказ помогать всем судам, которые выходят из Аденского залива и нуждаются в помощи. С удовольствием передам их тебе, Энди, и поплыву своей дорогой. Когда мы разговаривали в последний раз, вы, кажется, сказали, что идете в Джедду, в Саудовскую Аравию, капитан Стэнфорд. Планы изменились, Энди. Мои наниматели никак не могут решить, куда же мне идти. Сейчас я направляюсь в Кейптаун. Похоже, слухи о событиях в Ганданге-Бэй преувеличены. На последних снимках со спутника видно, что залив совершенно пуст. Еще одно доказательство, Энди, что нельзя верить всему, что слышишь. Можно считать, отыграли очко за вашего мальчика, Бобби. Да благословит тебя Господь, Энди Робинс. Спокойного моря и попутного ветра, дядя Сирил. После долгих споров Хейзел, Гектор и Пэдди решили, что нужно избавиться от всякого подозрительного оборудования на борту «Золотого гуся», сколько бы оно ни стоило. По этому решению пушки «Бушмастер» были сняты со станин и вместе со снарядами брошены в море в районе Маскаренского бассейна на глубине свыше 5000 футов. Примечание. Маскаренский бассейн — глубоководная впадина в Индийском океане между островом Мадагаскар и Сейшельскими островами. За пушками последовали все три амфибии с открытыми башнями и кингстонами. Освободившись от вооружения, «Золотой гусь» зашел в гавань Дар-эс-Салам и паромом переправил на берег 146 человек. Все они были в штатском, каждый получил крупный чек Банка Гонконга или Шанхайской банковской корпорации. Берни и Нелла Вослу ждали их в аэропорту Дар-эс-Салама, чтобы перевезти на Геркулесе в Катар. Оттуда они разлетелись коммерческими рейсами по всему земному шару. Пэдди пока еще был не в состоянии путешествовать, поэтому остался на борту под присмотром русской медсестры. Оттуда пошли в Кейптаун, где ждал Бибиджи. Он перенес Пэдди и Настю в Москву. Настя хотела, чтобы ее мать одобрила их с Пэдди решение. Гектор и Хейзел неделю прожили в поместье Данкельт, пробовали молодые вина дяди Джона и утешали его в скорби по любимой сестре Грейс. Узнав, что за сестру отомстили и что казнь совершила лично Хейзел, Джон начал оправляться. Вернулся из Москвы Бибиджи, и Гектор с Хейзел полетели в Хьюстон. Во время полета они обсуждали, что делать с содержимым чемоданчика Адама Типпу-Типа, и, наконец, решили, что нужно, пользуясь паролями и кодами, снять деньги со счетов и вернуть законным владельцам. Вернувшись в Техас, они предприняли первую попытку. Вначале открыли номерной счет в Швейцарии. Затем Гектор, пользуясь своим беглым арабским, связался онлайн с Центральным банком Исламской Республики Иран и сообщил код и пароль счета Адама. Вот черт, сработало. Выдохнул он, когда на экране с волшебной быстротой раскрылись файлы. «Не выражайся, дорогой», — сказала Хейзел. «Это приносит неудачу». Гектор показал на сумму банковского счета. «По-твоему, 875 миллионов долларов США — неудача?» «Да, если ты не сможешь перевести эти деньги на швейцарский номерной счет». «Затаи дыхание и молись», — сказал он и набрал команду. «Начинаем». Он нажал клавишу «Исполнить» и торжествующе завопил. «Инструкция принята, деньги переведены». «Проверь», — предложила Хейзел. «Открой швейцарский счет». «Они здесь?» — радостно сказал Гектор. «Ты только посмотри, 875 миллионов долларов». Он обнял Хейзел и прошел с ней два тура вальса по комнате. «Хватит дурачиться», — остановила она его. «Получим остальные деньги». Они снова сели перед компьютером и следующие три часа работали, а после благоговейно посмотрели на экран. «Мы сорвали банк», — глухо сказал Гектор, — «все забрали, до последнего проклятого доллара. Ничтожные 2 миллиарда». «Ладно, можешь ругаться. Я ошибалась, это не приносит неудачу. В холодильнике есть большая бутылка шампанского. Редер Кристаль, как ты считаешь, можно?» «Думаю, даже нужно», — согласилась она. Они выпили друг за друга и за отсутствующих друзей и перешли к следующему делу. «Ну хорошо», — сказала Хейзел. «Можем мы установить, кто перечислял деньги на счета Адама?» «Да, конечно, мы ведь имеем доступ к банковским документам Адама. Там все это есть. И мы знаем все счета, на которые нужно перевести деньги». «Не все деньги. Нужно возместить расходы Беннок Ойл на подготовку и проведение операции в Ганданге-Бэй». «Да, конечно, но все должно оставаться тайной. Мы не можем признаться, что имели хоть какое-то отношение к нападению на пиратов. Мы ведь нарушили все существующие законы. Что касается возмещения расходов Бена Койл, я поговорю об этом с принцем Мухаммедом в Абузаре. Деньги проведем через него как плату за добычу нефти. Он сделает это ради нас? — Ну, не ради нас, но за неплохие комиссионные, — ответил Гектор, пожав плечами. — Помимо того, что он премьер-министр и министр природных ресурсов, он еще глава армии и полиции, а также директор Центрального банка Абузары. Там молча делают то, что велит принц. Хейзел рассмеялась. Вот это связи. Но как переправить деньги тем, кого грабил Адам Типпу-Тип? У тебя есть надежный юрист? Целый взвод, подтвердила она. Выбери юриста. Пусть свяжется с ними, с каждым в отдельности, на условиях сохранения конфиденциальности. Объяснит, что его, пожелавший остаться неизвестным клиент, провел переговоры с пиратами и получил значительную часть отнятых сумм. Если они подпишут обязательство хранить тайну, то получат значительную часть потерянного. Готов ручаться, они за это ухватятся. Гектор не ошибся. Принц Мухаммед переправил деньги в фонды Беннок, а владельцы судов и страховых компаний, пострадавшие от пиратов, ухватились за предложение, запрыгав от радости, как призеры Олимпиады. Гектор и Хейзел тем временем успели слетать в Москву на свадьбу Насти Вороновой и Пэдди. По пути они подобрали на Тайване, где переоборудовали «Золотой гусь» Сирила Стэнфорда. Сирил официально стал постоянным капитаном судна, и Настя особенно просила Хейзел, чтобы он присутствовал на свадьбе. Гектор не понимал, почему женщины так настаивали на приезде Сирила. И только когда Настя познакомила его со своей матерью, кое-что прояснилось. Галина Воронова оказалась высокой, величественной женщиной, 57 лет, с длинными серебристо-светлыми волосами. При взгляде на нее становилось ясно, от кого Настя унаследовала ослепительную красоту. Сирил и Галина обменялись рукопожатием, и она на прекрасном английском сказала: «Вы капитан дальнего плавания? Как романтично!» Сирил произнес что-то невнятное и побледнел под своим загаром. Глядя на нее, он как будто действительно пошатнулся. Хейзел сжала руку Гектора и прошептала так, что слышал только он: «Получилось!» И они с Настей довольно переглянулись. После венчания в храме Христа Спасителя Хейзел передала Насте ее контракт с Crossbow Security, а она назначила Настю новым исполнительным директором компании. Когда Гектор и Хейзел возвращались в Хьюстон, Сирила Стэнфорда на борту не было. У него оставалось по меньшей мере 3 месяца до того, как «Золотой гусь» сможет выйти в море, и по причинам, которые, как считал Сирил, были известны только ему, он решил задержаться в Москве. В Хьюстоне Гектора и Хейзел ждали горы работы, среди прочего общее собрание акционеров и встреча с японской делегацией для обсуждения совместного проекта глубоководного бурения в Марианской впадине Тихого океана. Так что прошел почти месяц после возвращения, прежде чем они смогли полететь на ранчо в Колорадо. В первое же утро после завтрака они пошли к мавзолею на вершине горы Подзорная труба. У дверей их встретил старый Том. «Мне сказали, что вы придете, мисс Хейзел и мистер Гектор», — сказал он. «Поэтому я срезал цветы. Как всегда, каллы для мистера Генри и розы для мисс Кайлы». «Вы хороший человек, Том». Гектор от входа смотрел, как Хейзел расставляет цветы. Закончив, она позвала его. Они рядом преклонили колено на бархатных подушках, которые Том положил в головах мраморного саркофага Кайлы. «Я не очень хорошо умею молиться», — мягко предупредил Гектор. «Знаю». «Оставь эту часть мне», — ответила Хейзел. Она умела. У Гектора навернулись на глаза слезы, когда он ее слушал. Прошло почти 2 часа, прежде чем они снова вышли на лужайку. Небо посерело от густых снеговых туч. Гектор и Хейзел сели на каменную скамью. Хейзел на нос упала снежинка. Стало щекотно, и Хейзел смахнула ее. «Зима в этом году ранняя», — сказала она. «Дики сказал, что гуси уже улетели на юг». «Кайла и Генри улетели с ними», — согласился Гектор. «Сегодня их здесь не было». Он оглянулся на мавзолей. «Ты тоже это почувствовал?» «Они не вернутся, Хейзел. Ушли навсегда. С нами останется только память о них». «Знаю». «Не печалься, дорогая». «Я не печалюсь, я рада. Мы, наконец, освободили их». Она подвинулась к нему, и он обнял ее. Наступивший вечер был холодным. «Гектор», — сказала она. «Я здесь», — ответил он. «У меня никаких планов без тебя. В этом месяце я не принимаю пилюли». «Боже, почему?» — удивился он. «Хочу еще одного ребенка. Это мой последний шанс. Мне за 40. Скоро будет совсем поздно. Мне нужен ребенок. Нужно нести в себе твою частичку. Это будет окончательное подтверждение нашей любви. Дорогой, разве ты не понимаешь? Мне нужен ребенок, который занял бы место Кайлы. Разве ты не хочешь этого? Дьявольщина, да, конечно, хочу, — сказал он. Значит, ты на меня не сердишься? Дьявольщина, нет. Он встал и поднял ее, держа за обе руки. Идем, — сказал он. Куда? Назад, в Отечество. Куда же еще? У нас с тобой есть важное дело. Рука об руку они спускались с горы Подзорная труба к дому над озером Гитара и смеялись. Конец книги. Август 2013 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.